Б. Излюбленные чувства. В тот же период ребенок пытается определить, какие чувства он будет пускать в ход. Он уже испробовал различные чувства попеременно: гнев, боль, чувство вины, страх, сознание своей правоты, недоумение, торжество, и знает, что большинство из них в семье встречают равнодушно или с осуждением, а какое-то одно заслуживает одобрения и приносит осязаемые результаты. Именно оно-то и станет его отмычкой. Чувства, встречающие одобрение, становятся своего рода условным рефлексом, который может сохраниться на всю жизнь. Чтобы пояснить это положение, воспользуемся аналогией с рулеткой. Предположим, существует поселок из 36 домов, построенных вокруг центральной площади. Предположим также, что в некоем месте, там, где еще нерожденные дети ждут своего рождения, ждет рождение ребенок. Великий компьютер, решающий подобные вопросы, вращает колесо рулетки, и шарик падает на цифру 17. Великий компьютер провозглашает: «Следующий ребенок родится в доме номер 17». Он делает еще 5 попыток и получает числа 23, 11, 26, 35 и 31, что означает, что последующие 5 детей родятся в домах с такими номерами. 10 лет спустя все дети научились реагировать надлежащим образом. Ребенок из дома 17 знает: в нашей семье, когда дела идут плохо, мы сердимся. Ребенок из дома 25 знает: в нашей семье, когда дела идут плохо, мы испытываем боль. Дети из домов 11, 26 и 35 узнали, что когда дела идут плохо, в их семьях испытывают, соответственно, вину, испуг или недоумение. А ребенок из дома 31 узнает: когда дела идут плохо, в нашей семье выясняют, почему это произошло и как исправить дело. Совершенно очевидно, что дети из домов 17, 23, 11, 26 и 35 рождены, чтобы стать неудачниками, а ребенок из дома 31 — победителем. Но предположим, что когда великий компьютер вертел рулетку, выпали другие номера. Или те же номера, но в другом порядке. Ребенок А, например, вместо того, чтобы родиться в доме 17, родился в доме 11 и научился культивировать не гнев, а чувство вины. А ребенок Б из дома 23 поменялся местами с ребенком Е из дома 31. Тогда не ребенок Б станет неудачником, а ребенок Е — победителем, а наоборот —